Это контракт двух шаров. И когда мы говорим про любовь, то, наверное, есть смысл говорить про любовь, мы все-таки подразумеваем партнерство. Потому что когда зависимость есть, то тогда непонятно, чего больше в этих отношениях, любви или нужды. А мне как-то девушка из Москвы, да, написала, что она не работала, да, ее полностью содержал там ее молодой человек, ну, гражданский муж, они жили вместе. И она пишет, говорит, я вот не пойму, люблю я его или не люблю. А как можно понять, любишь ты его или нет, если ты от него, ну, фактически полностью зависишь? Стать независимым. Но это мы говорим о разных типах зависимости. Потому что вот эта половинчатость, она формируется на совершенно различных, в различных аспектах. И финансовая зависимость – это всего лишь один из аспектов, которые возникают. Это плохой аспект, но это один из аспектов. Соответственно, в зависимости от того, на каких принципах строятся взаимоотношения, это в дальнейшем влияет на характер взаимоотношений. Почему? Ну, вот что крепче? Зависимость или партнерство? Зависимость. Зависимость или партнерство? Зависимость крепче. Почему? А почему партнерство крепче? Потому что зависимость пройдет, и все, и не будет нужды, а зависимость — это такая штука, что она чаще, чтобы она прошла, надо как-то прилагать какие-то усилия. Потому что партнерство держать, надо действительно прилагать сильные усилия. Безусловно, партнерство менее крепкое связь. Зависимость, ну, понимаете, как, если вы, вот, да, мы живем с вами вместе, да, это вы от меня зависите материально, условно говоря, а я от вас сексуально. Кстати, частая картина, на чем строятся взаимоотношения. Да? А наша связь сильная или нет? Да. Один без другого не может. Почему? Потому что я боюсь начать взаимоотношения с другой женщиной, потому что тут я знаю, что у меня получается, а там у меня, допустим, были какие-то сексуальные неудачи, да? А у нее зависимость какая? То есть Бог его знает, найдет ли она еще такого парня, который ей будет давать, ну, допустим, столько денег, или хотя бы вообще какие-то деньги. И это жизненно важный момент, поэтому связь, основанная на зависимости, взаимной зависимости, она крепче. Партнерство – это добрая воля. Если в зависимости я фактически вынужден общаться с партнером, то если я независим, то это показатель, что я хочу общаться с ним. Почему в зависимости очень тяжело определить, любовь это или не любовь? Да? Потому что, по большому счету, мы же не можем четко сказать, это чувство или это так удобно. Это страшно уходить, потому что можно никого не найти и так далее. И для отношений в режиме партнерства нужно прилагать, ну, если так скажем, больше усилий, чем в ситуации зависимости. Другой момент, что очень часто, почему еще взаимоотношения портятся? Часто бывает ситуация какая, что вот эта структура, да, допустим, мужчина, тут женщина. Часто бывает ситуация какая, что изначально отношения строились, да, по такому принципу, ну, чуть дальше, да, как две половинки шаров. Но с течением времени происходит вот такое округление. И вот эта половинка, она становится не нужна. Я очень часто встречался с тем, что вот замечательно, жили душа в душу, он там несчастный. Вот в Москве один, жена приходила, сейчас вот крупного бизнесмена. Вот она рассказывала историю, как они поженились, там он был студентом, он там, у него, он там в одно влез, у него не получилось, потом он занял денег, там его кинули, он прогорел. И, в общем, пока он был несчастный, все было классно. А потом он в кризис 98 года, он как бы нащупал тему, очень такую, ну что, тему в тему, да, воспользовался моментом. Сейчас у него достаточно крупный бизнес, да, то есть они там недвижимость на Рублевке, да, вот она приезжает, там у нее есть утренний водитель, там вечерний водитель. Там красный ягуар, белый ягуар. Ну, то есть достаточно обеспечен. Но здесь что получилось? Если происходит такое изменение, то очень важно, чтобы и вторая половинка тоже шла в этом направлении. И была вот такая вот динамика. А здесь получилось как? Что он здесь округлился, а она нет. А она была настроена на что? То есть пока он был несчастный, его нужно было спасать, его нужно было опекать, о нем нужно было заботиться. И все было в порядке. А тут ситуация поменялась, да? То есть он набрался уверенности. И ему вот ничего от этой половинки уже по большому счету не нужно было. И в зависимости это всегда достаточно большая проблема. Ну, любая зависимость, она формирует что? Она формирует тревожность. Почему? Где доверие больше? В зависимости или в партнерстве? В партнерстве. В партнерстве. Почему? Ну, потому что там нет никаких взаимных обязательств, только чувства. Больше ничего. Вы считаете, в зависимости? Доверие больше? Нет, в зависимости от страха. В зависимости, я скажу, зал бы больше. Ну, я обычно такой пример привожу. Да, вот, смотрите, вы зашли сюда, да, сели на стол. А вы же его не проверяли по поводу там... Он устойчивый, неустойчивый, да, вы упадете. Но даже если он поломанный, ниже пола вы не рухнете, да, то есть вы от стула в зависимости не находитесь, правильно? Если этот стул поставить над пропастью, то что будет? То прежде чем на него сесть, вы его будете проверять, проверять и проверять. Так вот, в зависимости никогда нет доверия вообще. Более того, мы, как правило, ненавидим человека, от которого мы зависим. Доверия нет, в зависимости доверия нет вообще. Более того, есть скрытая ненависть, которую приходится что? Маскировать, ее приходится давить, чтобы ее не показывать. Потому что мы в зависимости, показывать мы ее не можем, правильно? Но она-то есть. И еще зависимость характеризуется, соответственно, высоким уровнем тревожности. Понятно, почему? Почему? Вдруг партнер перестанет быть зависим от, ну, от другого партнера и найдет себе другого. Да. И всегда достаточно высокий уровень тревожности. А высокий уровень тревожности приводит к чему, соответственно, да? Раздражительность, да, может быть, агрессивность проявляться, плохое настроение постоянно, объедаловка может быть. Это тоже связано с этим. Алкоголь. Ну, смена настроения. Рублевские барышни, кстати, вам скажу, очень падки на всякие спиртные напитки. Почему? Потому что там нередкие случаи, и все это знают, когда как это начинается. Там же как идет очень часто. Сначала апгрейджу.